послание любви вашему конгрессмену. В движении за мир много гнева, разочарования и непонимания. Люди, борющиеся за мир, очень хорошо умеют писать письма протеста, но им не так легко написать о любви. Нам надо научиться писать в Конгресс и президенту письма о любви, которые они захотят прочитать, а не выбросят. То, как мы говорим, наши отношения, наш язык, не должны вызывать у людей отторжение. Президент такой же человек, как мы все. Могут ли борцы за мир говорить с любовью, показывая путь к миру? Я думаю, это зависит от того, сумеют ли эти люди сами быть миром. Потому что если мы сами неспокойны, мы не можем ничего сделать для спокойствия в мире. Если мы не можем улыбаться, мы не сумеем помочь другим людям улыбнуться. Если в нас нет покоя, мы не можем ничего добавить в дело мира. Я надеюсь, что мы можем придать новое измерение движению за мир. Движение за мир часто наполнено гневом и ненавистью и не выполняет возложенных на него ожиданий. Необходим новый взгляд на пути к миру. Вот почему для нас так важно практиковать осознанность, приобретать способность смотреть, видеть и понимать. Было бы замечательно, если бы мы смогли принести в движение за мир наш недвойственный взгляд на вещи. Одно это способно снизить агрессивность и ненависть. Стремиться к миру означает прежде всего быть миром. Мы полагаемся друг на друга. Наши дети надеются, что мы сможем обеспечить их будущее.